Я здесь. Я не перестал быть здесь. Не так, как раньше, конечно, но я здесь. Чтобы постигнуть таинство моего присутствия, не нужно ни во что верить. Такое случается со всеми. Сколько раз мы бываем здесь, хотя и отсутствуем? С чем это связано, точно неизвестно. Люди говорят себе «соберись». Это значит «собери воедино свое присутствие». Когда речь идет о рассеянном ученике, имеется в виду, что его присутствие рассеивается. Для этого достаточно быть невнимательным. Невнимательностью я никогда не отличался. Наверное, это и значит быть Иисусом, кем-то воистину присутствующим. Мне трудно сравнивать. Я такой же, как все, в том смысле, что могу опираться лишь на собственный опыт, в том, что именуют моим всевидением, огромная доля незнания. Факт остается фактом. Не часто встретишь человека, который воистину присутствует. Моя тройка лидеров — любовь, жажда, смерть — учит и трем способам грандиозно присутствовать. Когда влюбляешься, начинаешь присутствовать в невероятной степени. В дальнейшем рассеивается не любовь, рассеивается присутствие. Если хотите любить, как в первый день, нужно взращивать в себе присутствие. Жаждущий присутствует настолько, что это даже тягостно, тут и толковать не о чем. Умирать — это совершать высший акт присутствия. Поражаюсь, какое неисчислимое множество людей надеются умереть во сне. Заблуждение их тем глубже, что смерть во сне отнюдь не всегда спасает от какого-нибудь промаха. Зачем им промах в самый интересный момент своего существования? По счастью, никто не умирает, не осознав этого, по той причине, что это невозможно. Даже самый рассеянный человек внезапно возвращается к настоящему, когда наступает конец. А после? Никто не знает. Я просто чувствую, что я здесь. Кто-то станет говорить, что это иллюзия сознания. Однако каждый замечал: мертвые присутствуют чрезвычайно ощутимо. Вера тут ни при чем. Когда кто-то умирает, о нем удивительно много думают. Для немалого числа людей это вообще единственный момент, когда о них думают. А потом все понемногу сходит на нет. Или не сходит. Бывает, люди возникают вновь с невероятной силой. Люди, о которых начинают думать через 10, 100, 1000 лет после их кончины. Разве можно отрицать, что это тоже присутствие? Что хотелось бы знать, это сознательно они присутствуют или нет? Ведает ли умерший, что он здесь? Я полагаю, что да. Но я ведь умер, и скажет, что я сужу по себе. Согласен, я не самый обычный мертвец. Но опять же, не знаю. Я никогда не был другим мертвецом, только собой. Возможно, все мертвые так же ощущают свое присутствие, как я. Вот что исчезает, когда умираешь, — это время. Как ни странно, это замечаешь только со временем. Единственной вещью, которая дает смутное представление о времени, становится музыка. Не будь ее течения, мертвый совсем перестал бы понимать все быстротечное. После нескольких песнопений меня положили в гробницу. Для многих погребение ужаснее самой смерти. И в этом страхе нет ничего нелепого. Умереть? Почему бы и нет? Но какой кошмар, когда тебя запирают в склепе, да еще иногда с другими трупами. Кремация кого-то утешает, а кого-то пугает. Вполне объяснимая боязнь. Те, что вопят во все горло: «Делайте с моим телом что хотите, мне плевать, я буду мертв, какая мне разница?» Видимо, не слишком хорошо подумали, прежде чем говорить. Неужели у них так мало уважения к частице материи, столько лет позволявшей им познавать жизнь? У меня нет никаких предложений по этому вопросу. Нужен какой-то ритуал, вот и все. По счастью, ритуал есть всегда. В моем случае его совершили быстро. Естественно, ведь речь о казненном. Где это видано, чтобы после казни устраивали похороны национального масштаба? Меня очень осторожно и нежно завернули в плащаницу и положили в нишу в склепе, почти как на лежанку. Люди удалились и закрыли за собой дверь гробницы. И тогда я пережил по-настоящему головокружительный миг. Меня оставили наедине с собственной смертью. Все могло обернуться очень плохо. Может, это оказалось так чудесно, потому что я Иисус? Надеюсь, нет. Мне хочется, чтобы как можно больше мертвых пережили то же самое. Как только все кончилось, тут и начался мой праздник. Сердце взорвалось ликованием. Во мне зазвучала симфония веселья. Я лежал, открывая в себе эту радость до тех пор, пока мог. Потом встал и начал танцевать. В грудь мне хлынули самые величавые мелодии настоящего, прошлого и будущего, и я познал бесконечное. Обычно, чтобы понять красоту музыкального фрагмента и прийти в восторг, нужно время. Здесь мне было дано уловить возвышенное с первых же звуков. Мелодии были по большей части человеческие, но не все. Они исходили от светил, стихий, животных, лились из других источников, которые не всегда можно определить. А еще в этой радости была своя механика. В наших переменах настроения взлеты, как правило, приходят на смену упадку. Но меня растрогало, что этот принцип компенсации работает и после смерти. Когда склеп перестал вмещать мое ликование, я вышел наружу. Многие задавались вопросом, какое волшебство мне в этом помогло? Я не могу дать ответ. Для меня это было совершенно естественно. Снаружи мне понравилось. Слушать после музыки тишину было упоительно. Я отдал ей должное. Было ветрено. Я дышал полной грудью. Не спрашивайте, как мертвец может дышать. Думаю, объяснение в том, что люди с ампутированными конечностями продолжают их чувствовать. Я ни на миг не терял тех ощущений, которые того стоили. Началась моя вечная жизнь. Для меня это общепринятое выражение тоже ничего не значит. Слово «вечность» имеет смысл лишь для смертных. По поводу дальнейшего существования несколько версий. Моя такая. Я гулял там, где мне хотелось, и потому встречал людей, которых любил. Опять-таки, что может быть более естественным? У меня не было ни малейшего желания идти туда, где мне не нравится, или навещать тех, кто мне неприятен. Чем объяснить, что меня видели и слышали? Не знаю. Случай не вполне обычный, но и не уникальный. Были в истории и другие, когда мертвых видели и слышали, да и дальше дело заходило. Были случаи известные и никому неведомые. Задумай кто-нибудь описать каждый опыт загадочных контактов с покойными, пришлось бы составлять целые адресные книги. Взываю ко всем, подтвердите. Любому, кто потерял дорогого ему человека, случалось переживать нечто необъяснимое. Кому-то даже являлись совсем незнакомые люди. Воистину нет пределов тому, что называется жизнью. Это не мешает и не помешает значительной части людей утверждать, что после смерти ничего нет. Меня от этого убеждения не коробит, разве что от его категоричности и еще от того, что его приверженцы кичатся своим умственным превосходством. Ничего удивительного. Чувствовать себя умнее другого — всегда признак ущербности. Воистину говорю вам, я не умнее других и даже не вижу, в чем смысл таких притязаний. У меня нет ни иллюзий равенства, ни иллюзий превосходства. Обе эти вещи кажутся мне ненужными. Достоинство человека нельзя измерить. Равным образом в том, что считается моим последним чудом, мне неизвестен залог — активный или пассивный? Я воскрес или был воскрешен? Если бы я задумывался над тем, что пронизало меня тогда, то сказал бы, что был воскрешен. Я просто не противился. На третий день ничего такого я не почувствовал. Когда я перешел из живого состояния в мертвое, у меня значительно изменилось восприятие, особенно в том, что касается времени. Отличался ли мой посмертный удел от общего жребия? Мне неоткуда это узнать. Но интуиция подсказывает, что я не единственный, кто пережил такой опыт. Один из величайших писателей, Марсель Пруст, скажет, что со смертью исчезает любовное чувство. Оно превращается во вселенскую любовь. Мне захотелось проверить, и я пошел к Магдалине. Она еще не успела заметить мое присутствие, а я уже был потрясен нашей встречей. Память о моем теле обняла ее. Она исступленно прижала меня к себе. Ничто не мешало нашему пылу. Тот же писатель затрагивает эту тему в новелле под названием «Конец ревности». Рассказчик болезненно ревнив. В момент смерти он излечивается от своего недуга и одновременно перестает любить. У этого писателя весьма специфическое представление о ревности. Он полагает, что из нее состоит почти вся любовь. Я тоже был обычным мужчиной. И помню, пока я был жив, при мысли, что Магдалина с кем-то другим, мне становилось неприятно. Теперь, надо признать, эта перспектива мне безразлична. Значит, писатель прав? После смерти от ревности не остается и следа? Но он заблуждается, по крайней мере, относительно меня. Ревность и влюбленность пересекаются только отчасти. Я так сильно явил себя тем, кого люблю, не столько из глубинной потребности, сколько из почтения к отцовской вести. Должно быть, в этом еще одно явное отличие от живого человека. Любовь больше не порождает такой необходимости в общении. Особенно если мы расстались не по недоразумению или не в процессе разрыва. Я не сомневаюсь в любви Магдалины. Я знаю, что она не сомневается в моей любви. Тогда к чему частые встречи? То, что истина для нее, а фортиори — истина для всех остальных. Речь не о холодности, речь о доверии. Конечно, я был растроган, повидав некоторых учеников и друзей. Они были счастливы видеть меня в прекрасной форме, и их радость перекинулась на меня. Что может быть естественнее? И все же в эти праздничные минуты мне хотелось, чтобы они поскорее кончились. Такое чрезмерное напряжение было для меня тяжеловато. Мне хотелось покоя. Я чувствовал, что друзьям это очень нужно, и старался ответить на их запрос. Я сделал это для них, а не для себя. Упрекая дорогого вам усопшего, что он не являет себя, не забывайте, что это вы нуждаетесь в нем, а не наоборот. Если мы кого-то по-настоящему любим, разве мы требуем от него жертвовать собой ради нас? Разве позволить любимому предаваться эгоистическому покою? Не самое прекрасное свидетельство любви, какое возможно ему даровать. Для этого нужно куда меньше усилий, чем кажется. Нужно только доверие. Воистину радуйтесь, если ваш покойный возлюбленный молчит. Значит, он умер наилучшим образом. Значит, ему хорошо в смерти. Не делайте из этого вывод, что он вас не любит. Он любит вас самым чудесным образом, не заставляя себя судорожно, неприятно напрягаться ради вас. Быть мертвым очень уютно. Возвращаться к вам утомительно. Только представьте, зима, вы лежите под одеялом, наслаждаетесь отдыхом и теплом. Даже если вы нежно любите друзей, хочется ли вам выходить на мороз, чтобы им это сказать? А если вы тот самый друг? Неужто вам и вправду хочется выгонять человека, которого вам не хватает, в ледяной туман только за тем, чтобы вас утешить? Если вы любите своих мертвых, доверяйте им настолько, чтобы любить их молчание. По моему поводу много говорили о самоотречении. Мне это не нравится. Инстинктивно. Моя жертва сама по себе была огромной ошибкой. Так зачем приписывать мне добродетель, которое к этой жертве приводит. Я не вижу в себе ничего похожего. Люди, склонные к самоотречению, говорят с гордостью, на мой взгляд, неуместной. «О, я не имею значения, я не в счет». Либо они лгут, тогда зачем так нелепо лгать? Либо говорят правду, и это недостойно. Желание быть не в счет, смирение неуместное — это трусость. Все люди идут в счет, причем в такой громадной степени, что ее и исчислить нельзя. Ничто так не важно, как то, что считается бесконечно малым. Самоотречение предполагает безучастность. Я не безучастен, ведь я рычаг, движущая сила. Я стремлюсь передавать эту силу. Каждый, жив он или мертв, способен стать рычагом. Нет силы более мощной. Ада не существует. Проклятые есть. Но только потому, что некоторые люди всегда встают не с той ноги. Мы все хотя бы раз встречали такого человека. Постоянно обиженного, вечно неудовлетворенного. Того, кто, попав на роскошный пир, увидит только, что какого-то блюда не хватает. С чего бы им в минуту смерти утратить свою страсть и жаловаться? Провалить собственную смерть — их полное право. Усопшие тоже могут встречаться друг с другом. По моим наблюдениям, они почти всегда от этого уклоняются. Какой бы сильной ни была при жизни их дружба или любовь, после смерти им почти нечего друг другу сказать. Не знаю, почему я говорю об этом в третьем лице. В конце концов, ко мне это тоже относится. И это не безразличие. Это иной способ любить. Это как если бы умершие превращались в читателей. Они поддерживают с миром связь, которая сродни чтению. Это спокойное, терпеливое внимание, вдумчивая расшифровка. Это то, что требует одиночества. Одиночество, в котором зреет зарница понимания. Как правило, мертвые не такие глупцы, как живые. Какому же чтению мы предаемся, когда мы уходим из жизни? Книга складывается по нашему желанию. Именно оно порождает текст. Мы находимся в роскошном положении. Мы одновременно и авторы, и читатели. Как если бы писатель сочинял для того, чтобы самому этим наслаждаться. Когда плетешь ткань своей услады, для письма не нужна ни ручка, ни клавиатура. Мы не ищем встреч по той причине, что они напоминают нам о нашем живом «я», а мы за него вовсе не держимся. Иуда нашел меня и позвал меня по имени. Меня это удивило. «Ты забыл, что тебя звали Иисус?» «Забыть — неправильное слово. Оно меня не преследует, вот и все. Ты сам не ведаешь своего счастья. А я только о том и думаю, я тебя предал. В твоей истории я злодей. Если тебе это не нравится, думай о чем-нибудь другом». «О чем еще я могу думать? Разве нет в твоих помыслах ни одного приятного места?» «Не понимаю, о чем ты спрашиваешь. Я тот, кто предал Христа, и ты хочешь, чтобы я от этого отрешился?» «Если таково твое желание, можешь пережевывать это веками. Вот видишь, ты заставляешь меня мучиться угрызениями совести!» Я вовсе не это сказал. Я испытал странное чувство. Оказывается, недоразумения живы и после смерти. Что остается мне от живого, носившего когда-то имя Иисус? Умирающие на смертном одре часто говорят: «Если бы начать все сначала», и перечисляют, что бы они переделали или изменили. Это доказывает, что они еще живы. После смерти уже не испытываешь ни сожаления, ни одобрения по поводу своих действий или бездействия. Видишь свою жизнь как произведение искусства. Никто не станет думать в музее, стоя у полотна великого мастера: «Я бы на месте Тинторетта сделал, скорее всего, не так, а эдак». Мы созерцаем, принимаем к сведению, Если предположить, что мы и были когда-то этим знаменитым Тинторетто, то мы не станем себя судить, мы согласимся. Узнаю себя в этом мазке. Мы не будем задаваться вопросом, хорошо это или плохо. Нам и в голову не придет, что можно было сделать иначе. Даже Иуде. Особенно Иуде. Я никогда не думаю о распятии. Это был не я. Я созерцаю то, что мне нравилось. То, что мне нравится сейчас. Моя тройка лидеров по-прежнему работает. Умирать теперь уже не так интересно. Но оно того стоило. Умирать — это лучше, чем смерть. Так же, как любить, гораздо лучше самой любви. Огромная разница между мной и отцом в том, что он есть любовь, а я люблю. Бог говорит, что любовь — это для всех. А я, любящий, прекрасно вижу, что невозможно любить всех одинаково. Это вопрос дыхания. По-французски это слишком простое слово. По-древнегречески дыхание звучит как «пневма», обозначает дыхание или дух, и метафорически описывает нематериальное существо или влияние. Изумительно точная находка. Это слово передает, что дышать — дело вовсе не очевидное. Французский язык юмора сохранит от него в обиходе лишь слово «пне» — «шина». Если мы имеем дело с человеком, которого не так-то просто полюбить, говорят, что мы его на дух не переносим. Такая ольфакторная реакция мешает дышать в присутствии неприятного нам персонажа. Любовь с первого взгляда — нечто прямо противоположное. Дыхание сперва перехватывает, а потом дышишь слишком бурно. У нас появляется исступленная потребность надышаться человеком, чей запах поразил нас. Пусть я и мертв. У меня все еще кружится голова от дыхания. Иллюзия играет свою роль на отлично. Единственное мое горькое сожаление — это жажда. Мне не хватает не столько питья, сколько порыва, который она вызывает. У моряков есть такое проклятие. Чтоб тебе пить без жажды. Не хотел бы я его заслужить. Чтобы испытывать жажду, нужно быть живым. Я жил с такой силой, что жаждал, когда умер. Может, это и есть жизнь вечная? Отец послал меня на землю, чтобы я распространял веру. Веру во что? В него. Пусть он даже соизволил включить в свою теорию меня через идею Троицы. Все равно, по-моему, это бред. Мысль эта пришла мне очень быстро. С другой стороны, сколько раз я говорил тому или иному удрученному: «Вера твоя спасла тебя». Неужели я позволял себе лгать этим несчастным? На самом деле я пытался перехитрить отца. Я обнаружил, что слово «вера» имеет странное свойство. Только без дополнения оно становится возвышенным. Тому же правилу подчиняется и глагол «верить». «Верить в Бога». Верить, что Бог воплотился в человека. Веровать в воскресение. Все это звучит сомнительно. Если вещи неприятны на слух, значит, они неприятны разуму. Они звучат глупо, потому что они и есть глупость. Мы остаемся в плену пустых банальностей. Как в паре Паскаля. Верить в Бога значит делать на него ставку. Философ даже объясняет, что чем бы ни завершилась лотерея, мы все равно остаемся в выигрыше. А я что во всем этом делаю? Я верю. Вначале я принял этот несусветный замысел, потому что верил в возможность изменить человека. К чему это привело, все видели. Хорошо, если троих изменил. Тоже мне достижение. Да и что за дурацкий предрассудок? Нужно вообще ничего не понимать, чтобы считать, будто кого-то можно изменить. Люди меняются только если сами хотят. А хотят они этого на самом деле крайне редко. В 90% случаев их желание перемен относится к другим. Избитая до тошноты фраза «это должно измениться» всегда означает, что измениться должны все вокруг. Изменился ли я? Да, безусловно. Не настолько, как мне бы хотелось. Мне можно поставить в заслугу одно. Я действительно пытался. Честно говоря, меня раздражают люди, которые без конца твердят, будто изменились, не зная об этом ровно ничего, кроме желания измениться. У меня есть вера. Эта вера беспредметна. Это не значит, что я ни во что не верю. Верить прекрасно лишь в абсолютном смысле этого глагола. Вера — позиция, а не договор. Тут нельзя проставить галочки в нужных клетках. Зная мы природу риска, которым является вера, этот порыв остался бы на уровне подсчета вероятностей. Откуда ты знаешь, что у тебя есть вера? Это как любовь. Знаешь и все. Чтобы это выяснить, нет нужды в размышлениях. В одной песне в жанре госпел есть строки «And then I saw her face, yes, I'm a believer». А потом я увидел ее лицо «Да, теперь я верю». С английского. Песня Нила Даймонда, исполненная группой The Monkees, 1966. Так и есть. И отсюда ясно, насколько похожи вера и влюбленность. Видишь чье-то лицо, и сразу все меняется. В лицо это даже не всмотрелся. Увидел его мельком. Этого озарения вполне достаточно. Я знаю, что для многих этим лицом будет мое лицо. Стараюсь себя убедить, что это не имеет ни малейшего значения. И все же, если честно, меня это изумляет. Надо принять эту загадку. Вы не способны себе представить, что другие видят в вашем лице. Есть и обратная вещь, не менее загадочная. Я смотрю на себя в зеркало. Никто не может знать, что я вижу в своем лице. Это называется одиночеством.